Глава 46. Наталья. Я просыпаюсь от ароматного запаха чая. Постель пуста, но я знаю, что не одна. Понежившись еще пару минут, заставляю себя подняться. Очень хочется зайти на кухню, но я помню, как выгляжу по утрам. Поэтому сначала направляюсь в ванную комнату, а подойдя к зеркалу, замираю. Оказывается, по утрам я могу выглядеть так... Волосы слегка спутались, здесь все привычно. Меня удивляют глаза. Яркие, блестящие. В них словно застыли лучики счастья, которым показалось тесно сидеть тихо во мне. Подняв руку, прикасаюсь к припухшим губам. Кажется, я все еще чувствую вкус губ Луки. Мне нравится. Нравится это ощущение. Нравится то, что я чувствую на себе его запах. Я не думала, что он может быть нежным настолько. Не думала, что мне будет так хорошо, и что именно я буду стонать и просить. «Сильнее! Пожалуйста, сильнее! Я хочу чувствовать все!» А его шепот будет меня уговаривать. «Тише! Я и так еле держусь!» Капельки пота на его лбу и висках — лучшее тому доказательство. И то, с какой силой он сжимал мои руки, хотя действовал томительно медленно, так что голова кружилась, а перед глазами сверкали... и россыпью падали звезды. Я то и дело оказывалась между светом и тенью и не могла выбрать, где хочу задержаться подольше. Да он и не оставлял мне этого выбора. Он топил меня в наслаждении, вязком, медовом, из которого хотелось вынырнуть, чтобы прийти в себя, и в то же время не хотелось, чтобы он прекратил. Его поцелуи, руки, которые заставляли меня раскрываться и которые изучали меня, чтобы усилить мое удовольствие. Я понятия не имела, что могу так чутко реагировать на мужчину, и что его взгляд, его дыхание могут проникнуть не только в мою душу, но и под кожу. Он будто настраивал меня под себя. Каждое его движение, каждое прикосновение к моему телу было как шифр, который он на мне оставлял. Шифр, понятный ему одному, ломающий стеснение, опасения, переживания, страхи. Неуместные и ненужные. Живот, растяжки на коже. Он заставил меня забыть обо всем. Я чувствовала себя легкой, желанной. И хотя он не произнес этих слов, я чувствовала себя и любимой. Зачем мне слова, если я вижу, чувствую, если он ничего не скрывает? Сколько красивых слов несут в себе пустоту. С ними просто. Им хочется верить, но потом так же просто они тебя разбивают. Становится трудно открыться и довериться кому-то другому. И очень легко упустить своего человека. Я стараюсь выйти из ванной быстрее. И с каждым шагом растет мое нетерпение. Увидеть, услышать, снова почувствовать. Лука стоит у плиты, в одной из моих футболок. «Привет», — говорю я, обняв его со спины. «Какое же это удовольствие — обнимать его, чувствовать, как его ладонь накрывает мою... и слышать чуть хриплый голос в ответ. «Выспалась?» «Да. На самом деле я понятия не имею, сколько мы спали. Но я ощущаю себя не просто отдохнувшей, а невесомой. Настолько, что будь у меня те самые шарики, что когда-то подарил мне Лука, я бы оттолкнулась от пола и хоть на чуть-чуть, но точно взлетела». «Садись завтракать и собирайся». Распоряжается Лука, проворно наполнив тарелки омлетом. Улыбаясь, сажусь за стол. Есть вроде бы не хочется, но я не могу отказаться, потому что этот завтрак для меня приготовил Лука. «Ну как?» — спрашивает он, когда я вхожу во вкус. «Бесподобно», — говорю совершенно искренне. «Кстати, а куда собираться?» Он отвлекается на то, чтобы поставить на стол чашки с чаем. Усмехается, наблюдая за мной, и наверняка видя, как меня распирает от любопытства. «Поедем, присмотрим машину». «Знаешь», — говорю я, — «из меня в этих вопросах советчик не очень. В прошлый раз, когда меня брали на эту роль, покупка не состоялась. Может, тебе лучше взять кого-то другого?» «Покупать уже ничего не придется, только выбрать. Может, другая машина тебе покажется удобнее, чем эта?» После завтрака я облачаюсь в брючный костюм и накидываю куртку. В ней очень комфортно. Даже не хочется думать, что я собиралась обойтись без нее. Погода вторит моему настроению. Солнечно, и я с удовольствием еду туда, куда везет нас Лука. Правда, чем его не устраивает эта машина, понять не могу. А потом припоминаю. Он не сказал, что его что-то не устраивает. Он сказал, что мы присмотрим машину, более удобную для меня. Лука, а тебе все равно, на какой ездить машине? Потому что машина не байк? Умница, хвалит он, улыбаясь. Нет, хорошая машина лучше, конечно. А так, да, без разницы. А ты сильно скучаешь по байку? Ты говоришь так, будто я с ним простился. Он стоит у меня в гараже, и время от времени я сажусь на него. Но хотелось бы чаще. Он задерживает на мне взгляд, и я вижу, как в его карих глазах появляются лукавые искорки. Ты зря переживаешь. Для того, что действительно нравится, всегда можно найти свободное время. К тому же, если ты не захочешь попробовать байк, я дождусь, когда это сделает Маша. Думаешь, ей понравится? С таким-то учителем, хмыкает он. Я в этом даже не сомневаюсь. Нет, я не спорю на тему того, что байк — это опасно. Прекрасно понимаю, что ребенка он на него не посадит. Сейчас в его словах я слышу иное. Это обещание или даже установка, что мы будем с ним вместе долго. И я надеюсь, что счастливо. Вот так, незаметно за разговорами, мы выезжаем из города. Пустынная трасса, а потом элитный поселок. Ты здесь живешь? Нет, отец. Наш дом я покажу тебе позже. И вот даже не хочется ничего говорить на тему того, что не предупредил меня, не сказал, куда едем. Это не первая встреча с его отцом, так что я не волнуюсь. Ну, попьем чай. Посиделки у нас хорошими получаются. Ничего себе! Удивляюсь я, когда мы притормаживаем у массивных ворот. Но удивляет меня не они, а с десяток байков, припаркованных возле них. Если убрать обстановку, такое ощущение, что мы снова на пустыре, на байкерской сходке. Лука щелкает брелоком, ворота разъезжаются, и я вижу приличных размеров дом, а в стороне две машины. Будем из них выбирать? Боюсь, что эти нам никто не отдаст. Лука загоняет машину внутрь, и пока мы медленно едем, я замечаю на огромной поляне с десяток, если не больше, людей. Ну, ты же предлагала, чтобы я позвал кого-то на помощь. В ответ на мой вопросительный взгляд поясняет Лука. Почему у меня ощущение, что они приехали посмотреть не на машину? Бормочу я, глядя на то, как они оборачиваются. «Это интуиция, Наташ». Вот так просто отвечает Лука. Ему приходится практически выуживать меня из машины, потому что я начинаю сомневаться. А вдруг костюм мой помялся? А вдруг стерлась помада? Стерлась, конечно. А среди гостей я вижу трех женщин, и не хочется на их фоне быть бледной молью. «Вы что там застряли?» Раздается зычный голос папы Луки. «Отправить кого-то, чтобы потрусили машину?» «По-моему, твой папа только что назвал меня толстой». «Он видит только мой зад. А что он думает по его поводу, меня не волнует». Лука очерчивает костяшками пальцев мои скулы, и этот жест действует успокаивающе. А еще его голос, который звучит очень проникновенно, как будто он тоже немного волнуется. «Помнишь, ты как-то сказала, что это моя территория, мои друзья, моя жизнь, и ты не хочешь мешать?» Я киваю. «Да, помню. Прекрасно помню тот случай. Это было в баре, когда впервые увидела его и Марину». «Так вот», — продолжает Лука, «в мою жизнь и на мою территорию ты уже вошла. А сейчас я просто хочу познакомить тебя со своими друзьями». Он протягивает ладони, я без раздумий принимаю ее. Как-то уже не имеет значения, так ли я хорошо выгляжу, как бы хотелось, и что я не при полном параде. То, как на меня смотрит Лука, то, что он захотел ввести меня в свой ближний круг, гораздо важнее. Когда мы подходим ближе, некоторых я узнаю. Нет, имен не знаю, но видела в баре. Взгляды доброжелательные, и я окончательно расслабляюсь. А Луку держу за руку, потому что мне так удобней. И нравится, как его большой палец поглаживает мою ладонь. «Это моя Натали», — представляет он меня пестрой компании. «Добрый день», — говорю я, стараясь улыбаться приличней и не показывать все свои 32. Трудная задача, с учетом того, какие эмоции у меня вызывают простые слова. «Моя Натали», «моя» и практически невыполнимая, когда я начинаю крутить головой, а Лука подает мне бумажный платочек. Я смотрю на него с таким обожанием, что пропускаю момент, когда его друзья начинают представляться в ответ. Слышу отдаленно: хищный, лис, кабан. «Как ты догадался?» — спрашиваю Луку, промокнув уголок глаза. «Просто я готовился к твоему возвращению», — улыбается он. Я прикладываю платочек к другому глазу. К счастью, утонуть в слезах мне не позволяет папа Луки. «Такое ощущение, что мы не на лужайке, а в диком лесу. Предупреждаю, если сейчас Наташа подумает, что мы собрались на охоту и попросит ружье, я ей его дам», — практически рявкает он. «И пусть выбирает из списка зверья, которое вы перечислили. Беременной женщине я отказать не смогу. А тем более той, которая собирается родить мою внучку. Так что давайте, принимайте человеческий облик и вспоминайте свои имена». Друзья Луки, солидные, на первый взгляд, люди, начинают не впопад улыбаться. А кто-то откровенно хохочет, как я. «Это лев», — берет в свои руки инициативу Лука и кивает на высокого брюнета, который стоит к нам ближе всего. «Это Алла, его жена. Отличились тем, что родили сразу двойню и втюхали их мне в крестники. Теперь под предлогом, что нам с малышней нужно чаще видеться, чтобы они не перестали меня узнавать, устраивают себе романтические выходные». «Ты забыл добавить, что это твои любимые крестники?» — вставляет с улыбкой Алла. «Малой здесь, а с другим моим крестником нет, так что можешь считать, что забыл», — великодушно позволяет Лука. «Сразу двойню!» — восхищенно выдыхаю я, рассматривая стройную и красивую женщину. «Вам повезло!» «Еще как! Лев гордится, что установил недостижимый рекорд!» «Ничего-ничего!» — вклинивается в разговор другой мужчина, который тоже пришел не один, а с пухленькой и хорошенькой женщиной. «Мы с Люсей постараемся вас скоро догнать. Я Паша, а это Люся, моя жена». «Пока не родится двойня, не считается», — возражает Лев. «По одному несложно родить». Обе женщины оборачиваются и внимательно рассматривают того, кто сделал такое смелое заявление. Я тоже, кстати, смотрю и с надеждой интересуюсь. «Правда несложно?» «Ну», — смеясь отвечает Алла, «мне было значительно проще, чем врачу, которого Лев тряс как грушу, чтобы он как-то ускорил процесс». «Ничего», — отмахивается Люся. «Пашка им в клинике за 10 часов своим хождением по коридору так полы отполировал, что они не в накладе». «Кстати, Лука», — на полном серьезе говорит Лев, «дам тебе координаты этого врача. Реально мировой мужик. И врач отменный. И если потом хорошо заплатить, быстро забывает про все обиды». Лука кивает. Я тяжело вздыхаю. 10 часов. Целых 10 часов. «Так, это что тут за ужасы? Терпеть не могу этот жанр». Слышу над своим ухом голос Матвея Сергеевича. «Если моя невестка сейчас сбежит, знайте, я все-таки схожу за ружьем». Многие, кто прислушивался к нашему разговору, начинают хохотать. Те, кто знает папу Луки чуть похуже, на всякий случай отходят подальше, делая вид, что любуются видом. А я оборачиваюсь к нему и смотрю на него. «Что?» Он недоуменно приподнимает бровь, потом переводит суровый взгляд на своего сына. «Ты что, ей еще ничего не сказал? Какого черта я тогда вас всех здесь кормлю?» «Ружье только не доставай, а?» Обнимая меня, просит Лука. «Сами с Натальей разберемся». «Ладно, живи», — после паузы милостиво согласился Матвей Сергеевич. «Только давайте определяйтесь. Нам надо знать, мы что-то отмечаем или так, побухать собрались». Отвернувшись, он машет рукой мужчине, который стоит у мангала. «Ты не уснул там? Просыпайся скорее. Даже здесь уже горелым смердит». К нам подходят другие друзья Луки, представляются. Он представляет меня. На столах добавляются блюда, гости занимают места, а мы так и стоим напротив друг друга. «Ну что ты так удивляешься?» — журит ласково Лука и обнимает меня, будто загораживая от всех. «Призналась мне в любви, соблазнила, причем не один раз. Так что готовься восстановить мою репутацию и прошагать со мной под руку под марш Мендельсона». Я изумленно моргаю. Нет слов. Вот просто нет слов у меня. Зато хорошо, что платочек имеется. «Знаешь», — говорю я, — Это самое странное предложение, которое я когда-либо слышала». «Твое признание в любви тоже было оригинальным», — припоминает Лука. «Но я ведь без претензий». «Он хочет добавить что-то еще, по крайней мере, мне так кажется. Ну или я надеюсь, пусть так. Так будет честнее». Но ворота распахиваются одновременно с возмущенным воплем. «Смотри, я же говорил, надо скорость добавить. Мангал пустой, они без нас все мясо сожрали». Первым я замечаю Егора. Ну, его я могу узнать и не видя. А следом за ним заходит и Ира. «О, опоздавшие, ну теперь-то все в сборе», — встречает их папа Луки. «Давайте, давайте, поторапливайтесь, нальем вам штрафную». Я кашусь в его сторону. «Штрафную придумал, а ведь никто из нас еще не садился за стол. По-моему, он планирует еще раз попробовать и соблазнить мою подругу пойти работать к нему. Иначе с чего бы он так стремился ее напоить?»